«Хмбэ», — ответила девушка, — «но и с ней меня не связывает ничего хорошего. Родители со мной до сих пор общаться не хотят из-за того, что я несколько раз просила их помощь в расторжении брака. Прости, Тиндакун, что-то я тебя загрузила. Подумаю еще на досуге». На следующий день нам удалось хорошо отоспаться. Наступили последние выходные перед грядущими праздниками. Мне осталось отработать всего 3 дня, если не считать внеплановых дежурств. А график дежурств в терапевтическом стационаре на 1 января пока что так никто не составил. Совсем мои коллеги без Накадзимы Хидеки зашиваются. В субботу вечером мы с Сайкой отправились в город, прогуляться и поужинать. Все улицы были опутаны множеством разноцветных гирлянд. На каждом шагу стояли наряженные елки, а по тротуарам гуляла молодежь в костюмах западного Санта-Клауса. Но до чего же я был удивлен, когда в процессе прогулки выяснилось, что традиционным блюдом у японцев на Рождество является фастфуд, а точнее, жареная курочка из популярного западного ресторана КФЦ. Как ни странно, именно там мы с Сайкой поужинали. В качестве исключения я позволил своему организму насытиться вредной пищей, хотя именно этот ресторан мне казался наилучшим вариантом из своих конкурентов. Все-таки чистая курица куда лучше, чем булка с каким-нибудь жирным свиным мясом. Выходные пролетели незаметно, в компании Сайки я даже не скучал по работе. Наверное, это связано с тем, что девушка оказалась одной из немногих моих знакомых, которые никак не связаны с медициной. Двум медикам сложно чем-то друг друга удивить, только редкими случаями из практики. С Сайкой же мы могли обсуждать обе наши профессии не только. Однако под вечер воскресенья она начала собирать вещи. «В общем, Тиндакун, я решила не сидеть у тебя на шее», — сказала она. «Я уже нашла себе съемную квартиру. Теперь Ичира уж точно не сможет следить за тем, куда я переезжаю. Ты и не сидишь у меня на шее», — пожал плечами я. «Можешь оставаться столько, сколько тебе потребуется, не спеши». «Я понимаю, Тиндакун, и очень это ценю», — ответила она. «Но я все же решила попытаться наладить контакты с родителями. Все-таки, Новый год, семейный праздник. Может, хотя бы этой зимой мы сможем понять друг друга. Попробую к ним наведаться». Это решение я одобрил. Не знаю, что из себя представляют родители Сайки, но каждый имеет право на ошибку. Может быть, узнав, кем все это время был Тамимура Ичира, они изменят свое мнение. Наконец, наступил мой любимый день недели, понедельник. Последний понедельник этого года. Под конец приема ко мне прибежал Кандакагари. Уже по его выражению лица я понял, что мой коллега успел где-то набедокурить. «Кацураги-сан, а сегодня ночью случайно не вы в стационаре дежурите?» — спросил он. «Да, с понедельника на вторник, мое дежурство», — кивнул я. «А что, блин?» — выругался он. «Простите, я это не специально сделал, клянусь». «Что случилось, Кандасан?» — вздохнул я. «Я случайно госпитализировал 10 человек в терапию», — произнес он и закрыл руками лицо. «Случайно? 10 человек? А сколько у вас сегодня пациентов было на приеме?» — поинтересовался я. 11, заявил он. «Но все тяжелые, это кошмар какой-то. Я бы и 11-го положил, но он написал отказ от госпитализации». «Да, 10 впервые поступивших равняется одной бессонной ночи. Мне придется до утра им лечение корректировать». «Ну, Кандасан, если они действительно тяжелые, то с чего бы я должен вас осуждать?» — подытожил я. «Там с одним пациентом могут быть проблемы. В общем, у больного, судя по всему, из-за сахарного диабета гангрена началась», — произнес Кандакагари. «И вы его в терапию закинули?» — воскликнул я. «Нахре? Кхем?» — я с трудом сдержал порыв эмоций. «С гангреной же, очевидно, в хирургию надо было. Да я уже получил за это от Куринай-сана», — признался Кандакагари. «Но все отделения хирургии забиты под завязку. К ним травматология людей сует, не справляются с переломами. Чертов гололед». «Понятно, Кандасан. Похоже, мне имеет смысл прямо сейчас бросать все дела и идти заниматься больными», — сказал я. «Я с вами пойду, помогу разгрести», — навязался Кагари. «Я сам виноват. Половину из них нужно было положить уже давно, а я затянул. Кандакагари вроде весьма способный врач, но порой может сотворить такую дичь, что потом ее разгребать приходится чуть ли не всем отделением. Или только мне, как его бывшему наставнику». Мы переместились в терапевтическое отделение. Куринай Цукасы на месте уже не оказалось. Видимо, сбежал сразу же, как только закончилось дежурство. Могу его понять. Увидел, наверное, сколько кагари людей накидал и решил совершить тактическое отступление. Я пробежался по списку только что госпитализированных. Давление, ишемическая болезнь сердца. Ерунда, это мы все быстро купируем. Лучше пойдем сразу к пациенту с гангреной, сказал я кагари. Хронические заболевания я смогу вывести в ремиссию с помощью лекарской магии в любой момент, а вот омертвевшие ткани восстановить не так-то просто. Если гангрена зайдет слишком далеко, это может и вовсе оказаться невозможным даже для меня. Мы с кагари вошли в палату, где лежал тучный мужчина. Его ноги были покрыты язвами, а кончики пальцев на ногах практически полностью почернели. Рядом с ним суетилась анестезиолог Нода Тирика. Рыжеволосая девушка поклонилась нам и сообщила: «Я его обезболила. Уснул пока что. По идее должны скоро приступить к операции. Ампутировать собираются?» – спросил я, разглядывая анализом ноги больного. «Сосудистая хирургия полностью занята, пока что сами не знаем», – призналась она. «Субаки-сан сейчас на операции. Делает тромбоэкстракцию вместе со Сакурой Джуном. Видимо, у кого-то случился ишемический инсульт из-за крупного тромба. Плохо дело, это может затянуться надолго. А пациент, что лежит передо мной, совсем уж в плохом состоянии. Если он довел ноги до гангрены, значит, совсем никогда у эндокринолога не наблюдался. Кондо-сан, вы его сегодня впервые увидели?» Настороженно спросил я. «Впервые, Кацураги-сан, клянусь!» – воскликнул он. «Если бы заметил такую картину, сразу бы положил. Родственники сказали, что он один жил, диету не соблюдал, ел все подряд, и таблетки никакие не пил, само собой. Оно и видно, артерии в нижних конечностях забиты наглухо. Этот процесс при сахарном диабете начинается из-за нарушения проходимости сосудистой стенки. Сахар захламляет мелкие сосуды, через них кровь перестает поступать в ткани нижних конечностей, отмирают нервы, а затем уже от всех перечисленных нарушений перестают функционировать крупные сосуды. И все, сухая гангрена готова. И что, его просто оставили здесь без хирургической помощи? Нахмурился я. Спасти ноги и так мало шансов, а если мы потянем время, будет только хуже. Да я понимаю, Кацураги-сан, ответила анестезиолог. Но делать нечего, свободных рук нет. Есть, я могу его прооперировать. Хоть у меня и нет диплома по сосудистой хирургии, но иссечь омертвевшие ткани я смогу. Может быть, у меня даже получится восстановить кровоток с помощью магии. Времени терять нельзя, заключил я. Если так продолжится и дальше, к уже омертвевшим тканям может присоединиться инфекция, а затем возрастет риск сепсиса. Перевозим его в общую хирургию. Хирургов свободных нет, но хотя бы одна операционная точно найдется. Этого мне достаточно. Но вы ведь сегодня дежурите, напомнила Нода Тирика. Я вас прикрою, Кацураги-сан. Раз я все это заварил, то мне и расхлебывать, заявил Кондо Кагари. Но на этом проблемы не закончились. В палату ворвалась постовая медсестра и воскликнула: Кацураги-сан, там в приемное отделение мужчину привезли. Говорят, с гангреной. В смысле, с гангреной? Не поверил своим ушам я. Еще один с гангреной, фельдшер скорой сказал, что он чуть ли не сутки в снегу пролежал, объяснила медсестра. Он там, девушка прикрыла рот. Картина, мягко говоря, не из приятных. Я взмахнул рукой и влил в конечности больного немного лекарской магии. Кондо-сан, следите за его состоянием. Я скоро вернусь, осмотрю второго и буду решать, за кого браться в первую очередь, объяснил я. Хорошо, Кацураги-сан, можете на меня положиться. Я спустился в приемное отделение и обнаружил лежащего на носилках мужчину. От него несло продуктами распада алкоголя. Удивительно, что на свежем воздухе все это не выветрилось. Тут же меня встретил фельдшер Нода Такиа, брат Тирика. Кацураги-сан, я осмотрел все его тело, произнес он. Отморожение везде, но с ногами совсем беда. Я уже пробежался глазами по телу пострадавшего. Температура опустилась до 28 градусов. Общее переохлаждение достигло критической отметки. Чтобы больной не скончался от одной лишь гипотермии, я выплеснул в него часть магии и заставил активизироваться механизмы термогенеза. Мышцы начали потихоньку сокращаться, остатки бурого жира принялись сгорать, а кровообращение рвануло во все точки, которых только могло достичь, но только не в ноги. Стопы пациента раздуло. Еще немного, и произойдет мумификация, полный некроз тканей стоп и их последующее отторжение. Если у предыдущего больного шансы были, то этому ноги точно придется ампутировать. В такие моменты невольно вспоминается специалист по киберпротезам, Шиногарурюсы, скольким людям он мог бы облегчить жизнь, если бы достиг своей цели? Этого везем в хирургическое отделение, скомандовал я. У нас на очереди еще один пациент почти с такими же ногами, но этого будем оперировать после. Сейчас нужно восстановить общее состояние больного, обезболить и позволить омертвевшим тканям на ногах немного отслоиться. Отсроченная ампутация позволит нам выиграть время для первого пациента, а там, может, и другие хирурги освободятся. Мне искренне не хотелось проводить эту операцию, но иного выхода не было. Если отморожение дошло хотя бы до третьей степени, то спасти конечности был бы шанс. Первые три степени повреждения от холода проникают сквозь разные слои кожи, а уже на четвертом идет катастрофическое повреждение и некроз всех структур конечности. Пока пациента везли к лифту, я быстро поднялся к Кандакагаре, который до сих пор сторожил своего диабетика. Ситуация вышла из-под контроля, Кандасан, произнес я. Помогать готовы? Конечно, закивал он. Сейчас привезут больного с отморожением. Просто поддерживайте его общее состояние. Больше до освобождения других хирургов ничего не делать, вам ясно? Да, Кацураги-сан, кивнул Кандакагари. Тогда бегите, а я займусь диабетиком. Одна нога здесь, другая там, заявил Кандакагари, эмоционально взмахнул руками и случайно задел краем ладони стопу пациента с сахарным диабетом. Большой палец правой ноги с тихим щелком упал на кафель. Упс, прошептал Канда, став белее декабрьского снега. Глава 11. Что же я наделал? Воскликнул Кандакагари. Что я натворил? А нет, нет, нет, Кацураги-сан, клянусь, я случайно. Кандасан, попытался возразить я, но коллега болтал без умолку. Нет, вы не должны закрывать на это глаза, произнес он и зажмурил глаза. Доложите обо мне, увольте меня. Я палец отломал пациенту, нарушил главную заповедь «не навреди». Кандасан, успокойтесь и послушайте меня. Я схватил Кагари за плечи, но тот продолжил отнекиваться. Вы ведь все видели, и вы, и Нода-сан. Я взглянул на Ноду Тирика, но анестезиолог лишь пожала плечами. Видимо, девушка уже имела кое-какой опыт работы и понимала, как и я, что вины Кагари в этом нет. Кандасан, я бы в любом случае этот палец отрезал. Повысил голос я, чтобы коллега хотя бы постарался прислушаться к моим словам. А, удивился он, как это, что вы имеете в виду? Если палец самоампутировался, значит, лечить его было уже бесполезно, произнес я. Понимаете, но он ведь не сам, но и вы, не хирургический инструмент, ответил я. Ткани уже мертвы, скорее всего, придется еще несколько пальцев ампутировать, но стопы постараюсь спасти. Кандакагари всего трясло. Похоже, он всерьез решил, что был хоть какой-то иллюзорный шанс спасти пальцы ног нашего пациента. Кандасан, прошу не забывать, это сахарный диабет, причем запущенный, напомнил я. В таких случаях ноги отрезают, не говоря уже о пальцах. Я не пытался поддержать Кагари, мне лишь хотелось объяснить ему суть произошедшего. При развитии сухой гангрены происходит глубочайший некроз тканей. Даже кости обламываются без труда из-за того, что сосуды их уже давно не питают. Вся органика в них давно умерла. Кандасан, ну, вспомните хотя бы эксперименты с школы. Делали на уроках химии такой, с куриными костями. Я решил перевести тему, чтобы мой коллега пришел в порядок. Если он так и будет паниковать, ему вряд ли удастся заняться тем больным с отмороженными ногами. А разорваться и вылечить всех сразу я не могу. Такой возможности магия мне еще не давала. У нас таких экспериментов не проводили, помотал головой он. Не помню. Тогда я вам напомню. Кратко, чтобы, наконец, достучаться до вашего рассудка, вздохнул он. Если подержать кость над пламенем, что выходит? Она сгорит, предположил Кандакагари. Нода Тирика, кажется, знала ответ на вопрос, но терпеливо ждала, когда мы с коллегой закончим беседу. Не совсем, помотал головой я. Костная ткань состоит из двух типов веществ, из неорганических и органических. Органика на огне сгорит, а все остальное останется. Кость сохранит твердость, но станет крайне хрупкой, рассыплется от любого повреждения. Точно, вздохнул Кагари. А если поместить в кислоту? Верно, кивнул я. Если поместить в кислоту, то все неорганические вещества из кости выйдут, и она станет очень гибкой. Некоторые кости после такой обработки можно даже в узел завязать. И какой вывод из этого следует? Неорганика вроде кальция и фосфора дает кости твердость, а органические вещества, белки и аминокислоты, «Гибкость», — ответил Кандакагари. «И чего же больше всего не хватало нашему пациенту, если учесть, что кровообращение в его нижних конечностях почти сошло на нет?» «Органика», — чуть успокоился Канда. «Они стали хрупкими, верно, а еще точнее, они умерли. Там, может, и остался кальций, но все живые ткани давно исчезли», — уточнил я. «Теперь вы понимаете, что глобально вы ничего плохого не сделали». «Да», — воскликнул он, — «но впредь будьте осторожны», — посоветовал я. «Махать руками рядом с пациентом не надо, ситуации разные бывают. Помню, один мой коллега еще вез пациента на рентген», — решила добавить нода Тирика. «Больной сломал берцовую кость, которая, как вы понимаете, лежит в основе голени, поэтому самостоятельно передвигаться не мог. Вот и представьте», — развела руками девушка. «Едет он в гипсе на своей коляске. Один терапевт его завозит в лифт, не рассчитывает расстояние до дверей. Бац!» Анестезиолог хлопнула в ладони. Сломанную ногу прищемила лифтом. «Ох, как же всегда тогда орали. И пациент, и терапевт, и заведующий, который увольнял терапевта. Кстати, точно», — вздрогнул Кандакагари. «Я понимаю, что больной уже под наркозом, но ему не было больно, он не под наркозом», — пожала плечами нода Тирика. «Я лишь ввела обезболивающие и успокоительные. Наркоза, как такового, пока не было. Он спит, но больно ему не было, Кандасан», — объяснил я. «В таких пальцах мертво все, включая нервные окончания. После дежурства обязательно повторите теорию. Не хочу казаться занудой, но такие вещи знать надо». «Принято, Кацураги-сан», — поклонился Кагари. «Спасибо вам большое, тогда я побегу к больному с отморожением». «Стойте, Кандасан», — остановил его я. «Хочу убедиться, что делать с общим состоянием переохлажденного пациента помните?» «Да-да, конечно», — кивнул он. «Ноги не трогаем, ждем, когда ткани отойдут сами. Обезболиваем, отогреваем, для улучшения кровообращения колем спазмолитики и кроверазжижающие». «Отлично, Кандасан», — перебил его я. «И антибиотики не забудьте. Если инфекция еще не присоединилась, то обязательно присоединиться уже в больнице. С отогреванием санитарки и медсестры разберутся, а ваша задача – подобрать верные дозировки всех остальных препаратов и следить за состоянием пациента до прибытия хирургов». Кандакагари поклонился и покинул палату. Нода Тирика едва слышимо хихикнула. «Ничего смешного в этом нет, Нода-сан», – нахмурился я. «Над Кандасан даже не думайте насмехаться, и об этом разговоре никому не рассказывайте. Он, врач не хуже прочих, но опыт приходит не сразу, а моя задача – ему в этом помочь». «Да вы не подумайте, Кацураги-сан, я никому об этом не расскажу», – помотала головой она. «Уже привыкла с хирургами. Ясуда Кинши и Рейса и Масаши порой во время операции такое обсуждают. Автоматически привыкаешь держать язык за зубами. А Кандасан, молодец. Другой врач мог бы плюнуть на этот палец и пойти по своим делам. Вы правильно сделали, что все ему объяснили». «Рад, что мы друг друга поняли», — вздохнул я. «В таком случае, Нода-сан, везем этого больного в операционную». Мы вывезли каталку с больным в коридор. По дороге к лифту я сообщил постовой медсестре, что больной переводится в хирургии. «Да, мест там сейчас нет, но после операции можно будет перевести его обратно. Ничего не поделать с этими дополнительными сложностями». Пока лифт поднимался на этаж, где располагалось хирургическое отделение, я вспомнил, что не сообщил санитарам, откуда забирать каталку. «Будем надеяться, что постовая медсестра передаст». С этими каталками в больницах порой возникает та еще головоломка. Одного пациента увезли в хирургию, другого в урологию, затем еще одну пациентку в гинекологию, и все. Потом днем с огнем не сыщешь все каталки, которые изначально были в коридоре одного конкретного отделения. В клиниках вообще много внутренних тонкостей, о которых пациенты даже не догадываются. Большинству людей кажется, что единственная задача врачей – обследовать и назначать лечение, а медсестер – ставить капельницы и прокалывать препараты, которые прописал врач. Ох, если бы все было так просто, ведь вся эта картина – лишь вершина айсберга, а там, в глубине, творится такая кухня. Врагу не пожелаешь с этим столкнуться. Хотя правильнее будет сказать, что я не пожелал бы попасть в этот круговорот человеку, который не имеет задатков к медицине, а такие, к сожалению, часто оказываются в нашем ремесле. Мы с Нодой Тирика завезли больного в операционную. Я отлучился, чтобы переодеться в хирургический костюм, после чего вернулся и, заметив, что девушка уже начала подавать наркоз, сказал Нода-сан, рассчитайте наркоз на 1-2 часа, не больше. Что? Удивилась она. Вы уверены, Кацураги-сан? Обычно сосудистые хирурги торчат в операционной по несколько часов, иногда даже по полдня. Не сомневайтесь, я знаю, что говорю, уверил ее я. Моя задача была простой. Попытаться с помощью лекарской магии восстановить кровоток, а затем ампутировать пальцы, которые уже невозможно восстановить. И главное, убедиться, что стопа и ноги в целом не пострадают от рецидива заболевания. Многое теперь зависит от того, будет ли в дальнейшем пациент регулярно принимать сахароснижающие препараты. Хотя одного метформина с гликлозидом теперь точно не хватит. Их было бы достаточно, если бы больной принимал таблетки регулярно. А раз он ничего не пил и диету не соблюдал, скорее всего, в его организме пострадало множество органов, не только ноги. Нода Тирика ввела пациента в наркоз, а я приступил к более подробному осмотру. Ага, как и ожидалось, сахар уже и почки порушил, и атеросклеротическую болезнь сердца вызвал. Все-таки недаром всех диабетиков держат на пожизненном учете. Ужасная болезнь. При плохом контроле сахара может отлететь весь организм. Сначала глаза, почки, сердце, нервы и сосуды, а потом уже все остальное. И хоть в мои обязанности на операции это не входит, я все же попробую помочь больному восстановить все системы. Магии у меня теперь, хоть отбавляй. Сделаю ему подарок на Новый год. Будет скоро, как новенький, только несколько пальцев потеряет. Главное, чтобы эндокринолог объяснил самому пациенту и его родственниками, что доводить себя до такого нельзя. Учитывая состояние организма, ему уже положена инвалидность. Может, не первая группа, но вторая, точно. Параллельно со своими размышлениями я приступил к работе. В первую очередь оценил состояние всех пальцев, изучив все мельчайшие сосуды сначала гистологическим, а затем клеточным анализом, и пришел к выводу, что любой хирург на моем месте удалил бы почти все пальцы, а, быть может, и стопы. Но я отделаюсь только четырьмя. Нужно ампутировать большой, он же первый, палец на обеих ногах, и идущий вслед за ним второй. Указательным его на ногах, очевидно, никто не называет. Но Дотирика полагает, что я еще и в артерии ног вмешаюсь. Разумеется, в документации я опишу, будто такая операция проводилась, но на деле уничтожу все бляшки лекарской магии. А Кондасан, грубо говоря, мне даже помог. Один палец отрезать не придется. Осталось только удалить окружающие его мертвые ткани, а затем все зашить. В целом, операция, которой я занимался, называлась некроктомией, удалением погибших частей организма. С пальцами я провозился не больше часа. Подобными операциями мне заниматься уже доводилось. Хирургам после меня лишь придется сформировать культю. Все остальное готово. Следом я сделал все то, что запланировал. Подлатал почки, почистил сосуды, немного отскоблил от сахара вены с помощью лекарской магии. Все, Нода-сан, произнес я. Вроде уложился в 2 часа. Да едва полтора прошло, ответила она. Все, возвращаем в терапию. Ага, кивнул я. Поймайте санитара, пусть поможет вам довести. А мне нужно пообщаться с медсестрами хирургического отделения. Пока Нода Тирика увозила пациента, я прошел к посту и передал медсестре, что хирургический больной ждет узких специалистов в нашем терапевтическом отделении, а список необходимых ему врачей очень длинный. Хирург, эндокринолог, кардиолог, невролог, окулист, нефролог. Со счета собьешься. Уже в терапевтическом отделении я встретил хирурга Рейсы Эмасаши. «О, Рейсы-сан!» – воскликнул я. «Уже дело идет к полуночи, а вы – первый хирург, которого я встретил за сегодня. Операций много, даже чересчур», – вздохнул он. «У травматологов там под 30-ник закрытых переломов. Нам они кидают открытые. Плюс ко всему несколько человек умудрились сломать ребра так, что они вонзились во внутренние органы. У одного даже мечевидный отросток в печень вошел. Летальный исход», – нахмурился я. «Нет, представьте себе, живучий попался», – ответил Рейсы. «Смогли стабилизировать состояние, и это большая редкость. Я знаю много случаев, когда отломившийся от грудины мечевидный отросток вонзался в печень, и почти всегда это заканчивалось летальным исходом. В капсуле печени много нервных окончаний, поэтому больной может погибнуть в такой ситуации от болевого шока. Сама-то печень восстанавливается очень неплохо. Это один из тех органов, которые могут регенерировать на протяжении всей жизни. Если, конечно, человек не страдает гепатитом и не убивает себя алкоголем. Я осмотрел вашего отмороженного», — сказал Рейсы. «Ничего срочного, потерпит до завтра. Как только ткани отойдут, сразу же ампутируем стопы. А может быть, и голени в том числе. Шансов сохранить ноги нет совсем, на всякий случай уточнил я». «Нет, Кацураги-сан», вздохнул Рейсы. «Хоть у нас и Новый год меньше, чем через неделю, но в медицине чудеса редко бывают. О чем я, собственно, спрашивал? Если уж лекарская магия тут бессильна, то обычные хирурги точно не смогут исправить ситуацию. Когда вернулся в ординаторскую, передо мной предстал спящий на историях болезни Канда Кагари. Я решил, что имеет смысл потревожить его сон. «Канда-сан», – прошептал я, хлопая его по плечу, – «домой уезжайте. Вам это дежурство никто не оплатит». «А», – вскрикнул он и вскочил из-за стола. «Простите, Кацураги-сан, осмотрел всех, кого сегодня госпитализировал, всем расписал лечение, но на последней истории вырубился окончательно. Время выспаться еще есть», — сказал я. «Ступайте домой, остальное я сам закончу». Кагари поклонился мне и покинул ординаторскую, решив послушаться моего совета. Я же закончил заполнять истории и сам улегся спать. В последнее время меня рубило не по-детски, и я знал, с чем это связано. Справедливая плата за новые уровни лекарской магии. Центр моей жизненной энергии располагается в головном мозге, а мозг, как известно, перезагружается только во сне. Чем сильнее я становлюсь, тем больше мне приходится спать. Хотя, надеюсь, это получится поправить с помощью пары тройки артефактов из магазина Кикуокикера. За ночь меня разбудили лишь пару раз. Все по классике. Сразу два мужичка, которые решили отпраздновать Новый год заранее, и, к сожалению, один инфаркт. Но на этот раз инфаркт попался легкий, не трансмуральный, то есть повредился лишь небольшой кусочек сердечной мышцы. Я дал рекомендации и отправил больного в кардиологию. Так и наступило утро. И утром меня ждали феноменальные новости. Когда я пришел в поликлинику, все терапевты столпились около расписания на стенде, что висел в ординаторской. Все выглядели крайне довольными. И через минуту я понял, почему. Дежурные врачи терапевтического отделения. В ночь с 31 на 1 января. Кацураги Тенда. Ну кто бы сомневался. Если бы расписание составляло Итира Кагами, он бы, скорее всего, позволил мне немного отдохнуть. Но Ватанабе Кайта не тот человек, который предрасположен к жалости. Хотя, мне она и не нужна. Сайка уедет к родителям. Остальные коллеги, скорее всего, тоже. А я к родителям в любом случае планировал скатать уже после Нового года. Для такого заядлого трудоголика, как я, лучше праздника и не придумать. Как у нас в России говорилось, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Не сомневаюсь, что весь следующий год я буду петлять между дежурствами, поликлиникой и другими лекарскими заботами. Кацураги-сан подозвал меня к себе Ватанабе Кайта. Вы уж меня простите, но никого другого я поставить не смог. Я-то ничего против этого дежурства не имел, но мне было интересно, как аргументирует свое решение Ватанабе. А что, все остальные терапевты теряют способность лечить пациентов на Новый год? Поинтересовался я. Да Фукусима Ринджи развыступался, будь он неладен, выругался заведующий. Дошел аж до главного врача. Сказал, что улетит на праздники в другую страну и сделает это, даже если мы поставим ему дежурство. Но ведь это нарушение трудового договора, разве нет? Отчасти. Но, если учесть, что Фукусима не был в отпуске уже 3 года, вздохнул Ватанабе Кайта, мы не смогли отказать ему в таком требовании. Расслабьтесь, Ватанабе-сан, усмехнулся я. Для меня это в радость. Как же я встречу Новый год без своей любимой работы? Для заведующего мои слова прозвучали как сарказм, да и для меня самого частично так это и звучало. Но я точно знал, что уже на праздниках у меня начнется ломка по врачебной деятельности. Поэтому дам-ка я себе мощную дозу медицины прямо в новогоднюю ночь. Я прошел в свой кабинет и приготовился к приему. Работать осталось всего 2 дня, и мне искренне хотелось отпустить своих пациентов на праздники здоровыми. Кацураги-сан, сделайте меня, пожалуйста, красивой. С этой фразы начался мой прием. Молодая девушка вошла в кабинет в вязаной шапке. Хоть правила приличия и требовали обратного, я не стал ей ничего предъявлять. Тем более, существуют ситуации, когда пациент не может снять шапку по физиологическим причинам. И эта ситуация была именно такой. «Простите, Дайраби-сан», – произнес я, взглянув в карточку пациентки. «Но у нас тут не салон красоты. Могли вы объяснить подробнее, что вас беспокоит?» «У меня на Новый год запланировано свидание с молодым человеком», — объяснила она. «Мне кажется, что он собирается сделать мне предложение. Разговор явно идет не туда. Конкретнее, что вас не устраивает?» Потребовал ответа я. Девушка, тяжело вздохнув, сняла с себя шапку. И тогда я увидел, в чем заключалась ее главная проблема. Ее голова была усыпана несколькими участками, где совсем не осталось волос. Еще месяц, и она окажется полностью лысой. «Кацураги-сан, почти все волосы выпали», — заявила она. «Вы сможете вернуть их мне до Нового года, или как?» «Да, с такими запросами ко мне еще не приходили». Глава 12. Диагноз можно было выставлять с порога, если бы, конечно, Дайра Бенидзука вошла без шапки. Хотя как-то я встречался с одним слабым лекарем, который вообще всем пациентам ставил диагноз с порога. Слышал, что такие врачи встречаются и в этом мире. Полминуты приема, все, пошел отсюда, следующий. И все бы ничего, если бы он правильно выставлял диагнозы. А на деле ему просто очень не хотелось работать. Но мои мысли опять утекли далеко от темы. «Диагноз. Алопеция», — произнес я. «Алопеция?» — переспросила Дайра Бенидзука. «Так называется потеря волос на медицинском языке», — объяснил я. Причем это состояние может встречаться чуть ли не у каждого третьего. Просто очень часто у людей скорость роста волос практически сравнивается со скоростью выпадения, поэтому облысение люди замечают очень нескоро. У вас же ситуация совсем другая. Особенно меня настораживает тот факт, что передо мной молодая женщина. Лысеть более свойственна для мужчин. К этому состоянию рано или поздно приходит почти 70% представителей сильного пола. «Кацураги-сан, пожалуйста, придумайте что-нибудь», — вздохнула она. «Дело в том, что я познакомилась с молодым человеком в начале декабря, и все наши встречи проходили на улице. Я была в шапке, понимаете, а тут он пригласил меня к себе на праздник. Не буду же я сидеть в шапке на Новый год. Да уж, проблема действительно неприятная. Рассказывать ей о том, что парень должен принять ее такой, как она есть, точно не имеет смысла. Я прекрасно понимаю, что она чувствует, но и отрастить волосы с помощью лекарской магии не могу, а точнее, могу, но это будет выглядеть слишком уж странно». Пришла к врачу, и тот силой мысли восстановил все луковицы. «Да ко мне после такого очередь выстроиться, как к известному парикмахеру, а мне такое не нужно. Для начала нам нужно разобраться, из-за чего волосы начали выпадать», — подытожил я. «Скажите, как быстро это произошло?» «За 2 месяца», — всхлипнула Дайра Бенидзука. «Да, срок совсем небольшой», — нахмурился я. «Итак, идем по порядку. Я задаю вопросы, а вы отвечаете». «Договорились?» — девушка кивнула. «У гинеколога с заболеваниями половой системы не наблюдаетесь?» — спросил я. «Нет. Стрессовые состояния часто испытываете?» «Очень часто. Работа у меня такая. Мне приходится обзванивать клиники и фармакологические компании по всему миру, чтобы договориться о сбытии наших препаратов. А мне не всегда просто удается найти общий язык с людьми». «Так, понял вас. Один пункт уже есть», — кивнул я. «Гормоны стресса, а именно кортизол, оказывают пагубное влияние на рост волос. Если Дайра Бенидзука действительно живет в стрессе, это одна из причин, по которой могут выпадать волосы». «Следующий вопрос. Операции или травмы в области головы были?» — спросил я. «Нет, Кацураги-сан, уровень витаминов давно проверяли, анемию, дефицит витаминов не фиксировали, никогда не проверяла», — помотала головой она. «Сакамото-сан, общий анализ крови и полный спектр витаминов выпишите, пожалуйста», — попросил я медсестру, а затем продолжил опрос. «Температура в последние несколько месяцев поднималась, лихорадочные состояния у вас были?» «Нет, Кацураги-сан, даже ОРВИ не болела уже целый год», — ответила Дайраби. «Этот вопрос я должен был задать, поскольку резкий подъем температуры, даже на непродолжительный срок, может вызвать выпадение волос. Какие препараты принимаете? Перечислите все таблетки, которые пили в течение осени и начала зимы», — попросил я. «А лекарств, вызывающих алопецию, так много, что я даже сходу не могу все припомнить. Ну, я регулярно принимаю противозачаточные», — объяснила она, — «но их мне назначили еще 5 лет назад из-за нерегулярного цикла. Ага, плюс один препарат, вызывающий облысение. А ведь она сказала мне, что гинекологии никаких проблем нет. Вот и нерегулярный цикл всплыл неожиданно. Еще часто пью от головной боли обычные болеутоляющие», — сказала Дайраби. «А, да, Точно, еще я 3 года подряд принимаю антидепрессанты, и больше никаких таблеток, честное слово, 3 попадания из 3, контрацептивы, обезболы, антидепрессанты, все эти группы могут влиять на рост волоса и их выпадение. Так, перед последним вопросом позвольте мне осмотреть вашу голову, я вышел из-за стола и рассмотрел макушку Дайра Бенедзука сначала своими глазами, а затем анализом. Все луковицы волос сильно атрофичны, с сосудами, которые питают волосы, тоже есть проблемы, они спазмированы и постепенно отмирают. Грибка нет, перхоти нет, вообще никаких инфекций и дерматитов я не обнаружил, значит, проблема в другом. Хорошо, Дайра-бисан, у меня к вам последний вопрос, присев на свое место, произнес я, перечислите, какие хронические заболевания у вас есть. ХММ, задумалась она, ну, кроме ревматоидного артрита, ничего. Вот с этого и стоило начинать прием. Дайраби еще не рассказала мне подробности о своем заболевании, а я уже понял, где скрывается причина алопеции. В препаратах, которые пациентка принимает, чтобы заглушить ревматоидный артрит. Но почему-то о них она решила умолчать. «Мне ревматоидный артрит от бабушки с дедом достался», — ответила она. «Представляете, оба страдали этой аутоиммунной патологией. А во, а она разбирается в терминологии. Но почему вы сразу не сказали? Очевидно, что вы принимаете какие-то препараты от него, верно?» Уточнил я. «Таблетки? Нет», заявила она. «Я ложусь в ревматологическое отделение раз в месяц. Там мне капают глюкокортикостероиды. Приехали». «Ладно, пациентку ругать не стоит, сам виноват». Спросил, какие таблетки она пьет. Вот и она не стала сразу же рассказывать о капельницах. «В последнее время мне начинает казаться, что глюкокортикостероиды – это мои личные враги. Половина моих пациентов страдают от побочек, которые вызывают прием этих гормональных препаратов. Нет, они несомненно очень хороши в плане своего клинического воздействия. Но сколько же, черт подери, побочек? Снижение иммунитета, увеличение веса, изменение фигуры и появление растяжек на коже, повышение сахара и давления. И под барабанную дробь. Выпадение волос, алопеция. Я еще раз взглянул на голову Дайра Бенедзука и обнаружил на ее макушке очень даже новогодний симптом. Кажется, многие авторы именуют его симптомом рождественской елки. Линия роста волос на макушке беднеет, из-за чего начинает виднеться кожа. Пробор растет и ветвится, чем-то напоминаю ту самую елку. Можно было бы проверить еще один симптом, но теперь в этой проверке смысла уже нет. Я знаю причину и понимаю, что передо мной совсем молодая девушка. Если бы здесь сидел мужчина старше 40 лет, я бы попросил его сравнить густоту волос на различных областях головы. И если бы он нашел участки, где волос меньше, чем на других, то это состояние можно было бы считать патологическим. У женщин эта проверка происходит немного по-другому. Волосы разделяются на 2 половины и оценивается пробор, который идет по верхней поверхности черепа. И если, приближаясь к лбу, он расширяется, значит, дело в патологии, а не в физиологической потере волос, запрограммированной в генах. «Беда, Дайра-бисан», – вздохнул я. «Пока вы принимаете стероидные противовоспалительные препараты, избавиться от облысения никак не получится. Ну что же мне тогда делать?» – испугалась она. «Бросить их? Нет, с вашим ревматоидным артритом бросать их ни в коем случае нельзя. Следуйте всем рекомендациям ревматологов. Их отменять я не имею права, однако могу вам посоветовать один препарат, который сможет интенсифицировать рост волос». «Какой, Кацураги-сан? Я уже все шампуни и масочки для волос перепробовала», — воскликнула девушка. «Есть такой препарат, миноксидил», — произнес я. «Он расширяет сосуды, которые питают волосяные луковицы, но при этом никак не влияет на давление. То есть побочные эффекты можно отмести, хотя одна крайне типичная побочка все же может возникнуть. Аллергия, зуд, шелушение кожи на голове, это запросто. И сколько же я должна использовать этот препарат? В виде чего он? Таблетки? Спрей?» Поинтересовалась Дайра Бенедзука. «Спрей», ответил я. «Использовать его придется несколько месяцев, так что вынужден вас разочаровать. Волосы до марта-апреля не появятся. Все равно выпишите мне его, Кацураги-сан», — попросила она. «Что ж делать? Придется на праздник надевать парик». Я выписал девушке препарат, но перед тем, как она ушла, я все же не удержался и воспользовался лекарской магией. Мне стало жаль, что она в столь юном возрасте уже сталкивается с проблемой облысения, а потом вжарил по луковицам и окружающим их сосудам с такой силой, что теперь, по моим предположениям, волосы должны были начать расти уже на следующий день. Когда Дайра Бенедзука ушла, я мысленно усмехнулся. Вот уж она удивится, какой сюрприз ждет ее на Новый год. Волосы как выпали, так и вернулись. Главное, чтобы она не поняла, что это моих рук дело. Пусть думает, что спрей ей слишком хорошо подошел, хотя эффективность этого спрея тоже весьма неоднозначна. Волосы он возвращает хорошо, но стоит прекратить его применение, и вскоре может вернуться прежняя картина. «Кацураги-сан, мне иногда кажется, что вы разбираетесь вообще во всем», — усмехнулась Сакамото Рин. «Обычно с проблемой роста волос отправляют к дерматологу. Да чего бестолку девушку туда-сюда мотать?» Пожал плечами я. Уж с алопецией я и сам справиться могу. Я выписал Дайрабисан спрей и комплекс витаминов. Любой дерматолог пропишет примерно то же самое. К концу приема мне позвонил терапевт 6-го ранга Куринай Цукаса. Я сразу понял, что это он, когда получил звонок со стационарного телефона терапевтического отделения. Ведь именно Куринай сейчас замещает Накадзиму Хидеки. «Да, Куринай-сан», — ответил я. «Кацураги-сан, понимаю, что вы сейчас, вероятно, заняты, но я бы очень хотел, чтобы вы заскочили в ординаторскую терапию на пару минут. Кое-кто хочет с вами повидаться. Пациентов у меня уже не было. Я успел разбросать всю толпу до окончания приема, поэтому мог себе позволить пройтись до ординаторской. А там, кроме Куринай Цукасы, меня ожидал еще и Накадзима Хидеки. Старик, сменивший больничную одежду на повседневную, сидел в своем кресле и улыбался в свойственной ему манере одними лишь глазами. Как только я вошел, Куринай тут же покинул ординаторскую, оставив нас с Накадзимой Хидеки наедине. «Ну что, Кацураги-сан», — усмехнулся Накадзима, — «не дали мне достойно умереть, несмотря на все мои просьбы, тогда придется вам еще 3 недели мириться с моим существованием». «3 недели?» — переспросил я. «Да, я выхожу на работу после новогодних праздников», — заявил он. «Отказался от всех больничных. Чувствую себя просто замечательно, будто мне сердце новое пересадили. Но все-таки, в середине января уйду на пенсию. Не знаю, какой из богов решил подарить мне шанс не помереть в кардиологическом отделении, но этим шансом я точно должен воспользоваться». «А чего ж вы не хотите сразу уйти на пенсию?» – спросил я. «Заменить такого специалиста, как вы, будет трудно, но мы справимся, вы нас многому научили. Да вот решил все-таки довести до идеала всю документацию, чтобы передать своему преемнику все в надлежащем виде», — сказал Накадзима Хидеки. «Вы как, Кацураги-сан, еще не решили, хотите ли заполучить в свои владения мою терапию?» «Если честно, Накадзима-сан, пока что склоняюсь к отказу», — признался я. «У меня созрели другие планы насчет своего будущего. Поэтому, боюсь, мне придется отказаться». «Да и правильно», — махнул рукой он. «Вы еще молодой, можете подыскать себе судьбу получше, чем вечное прозябание в этой ординаторской. А вообще, Кацураги-сан, я позвал вас не для этого. Мне хочется поблагодарить вас еще раз. Я ведь находился в неадекватном состоянии, искал способ умереть, а вы взяли и сотворили чудо». Старик смахнул скупую слезу. «Дело не только во мне», — помотал головой я. «Все кардиологическое отделение боролось за вашу жизнь». «Да ну вас, Кацураги-сан», — отмахнулся Накадзима. «Знаю я этих балбесов, чуть ли не с пеленок. Не смогли бы они сделать то, что в итоге со мной случилось. Я смотрел заключение эхокардиографии, листал пленки ЭКГ и не узнал собственного сердца. Кацураги-сан, вы что, колдун какой-то, что ли? Я понять не могу, куда пропали все рубцы. Почему я?» Накадзима Хидеки вскочил с кресла и принялся прыгать по ординаторской. «Прыгать могу, и одышки почти не чувствую. А!» — крикнул старик. «Накадзима-сан, успокойтесь, вам все равно пока что рано напрягаться», — настоял я. В спине у Накадзимы что-то хрустнуло, он схватился за поясницу и действительно оказался вынужден вернуться на кресло. «Не хотите делиться своими техниками? Не надо». «Я не обижусь», — ответил старик. «Но меня больше всего мучает то, что я теперь никак не могу вам отплатить. Никаких знаний и опыта я уже вам не передам. Как мне вернуть этот долг?» «Накадзима-сан, а вы никогда не слышали о странах, в которых практикуется бесплатная медицина?» — к удивлению заведующего спросил я. «В России, к примеру, никакой платы за помощь. Вне частных клиник все абсолютно бесплатно». «Да, Там встречаются свои недостатки бесплатной системы здравоохранения, в основе которой лежит ОМС. Но все-таки вы не задумывались, что иногда помощь может быть бескорыстной. Я задумываюсь только о том, Кацураги-сан, что вы, по-своему, сумасшедший, рассмеялся Накадзима. Мечетесь туда-сюда, спасаете всех, даже тех, кого не должны. Вы, видимо, так и не усвоили урок, который я прочитал вам, когда был при смерти. Нет, как раз наоборот, Накадзима-сан, ответил я. Я очень хорошо запомнил ваши слова. Вы тогда сказали, что я пожалею, если проведу всю жизнь в медицине и не заведу семью. И что же, какой вывод вы из этого сделали? Спросил старик. Нашли себе достойную девушку? До конца не уверен. Но можно сказать и так, ответил я. Тогда позвольте дать вам еще один совет, прошептал заведующий, склонившись над столом. Я в прошлом тоже сомневался. Долго сомневался, достойная ли у меня девушка. И когда пришел к выводу, что стоит завести семью, она про меня уже давно забыла. Потому что думал я, черт возьми, лет 5, не меньше. Я это учту, Накадзима-сан, улыбнулся я. В последнее время вы даете мне уроки не о медицине, а о жизни. Наверное, потихоньку смиряюсь, что врачом мне больше не быть. Пожал плечами он. А советы Накадзимы я действительно старался запомнить. Да, мне уже довелось немало потоптать землю в прошлом мире. Если сложить мою прошлую жизнь и жизнь текущую, то из меня получится ровесник Накадзимы Хидеки. Однако слушать выводы из опыта другого человека всегда полезно. Сколько людей, столько и судеб. И из каждой можно извлечь какую-то мораль. Пожалуй, это самый главный урок, которому Накадзима меня обучил. Немного поболтав, мы с заведующим распрощались, и я, собрав свои вещи, направился домой. Больше всего мне сейчас хотелось отдохнуть после тяжелого дежурства. Эти сухие гангрены из меня всю жизнь высосали. Остался всего один рабочий день, а затем наступят праздники. С родителями я уже договорился. Поеду к ним 1 января, сразу же после новогоднего дежурства в стационаре. Придя домой, я заметил, что на моем телефоне мигает сообщение от Тамимуры Саки. Девушка настрочила целую стену текста, пытаясь выразить свои эмоции. Оказалось, что она уже приехала к родителям и смогла с ними помириться. Как я и ожидал, после обнародования всех преступлений, что совершил Ичиро, они кардинально изменили свое мнение. Мы договорились встретиться 3 января, в последний день праздничной новогодней недели. Я впервые за все время проживания в Токио заварил себе вместо крепкого кофе обыкновенный какао, и решил провести вечер за просмотром новогодних фильмов. Японские пришлось сразу же отмести, поскольку местный кинематограф я на дух не переносил. А вот пробежаться по классическим русским и голливудским фильмам, пропитанным новогодним настроением, желание у меня было, хоть отбавляй. Причем, сидя около своей магической елки, я неплохо восстанавливал свои силы. Судя по эффекту, который дарил этот живой артефакт, находясь рядом с ним, можно было обрести бессмертие. Правда, в таком случае придется сидеть рядом с елкой целую вечность. На следующее утро я пришел на работу и приступил к последнему рабочему дню в этом году, если не считать предстоящее дежурство. Пациентов становилось все меньше и меньше. Все активно готовились к предстоящему празднику. Даже некоторые отделы корпорации Ямамото Фарм ушли на отдых раньше остальных. Но некоторые тяжелые случаи встречались даже в такое волшебное время. Мне позвонила Сакамото Фумика, заведующая регистратурой. Каждый ее звонок обычно означает, что ко мне скоро попадет ее знакомый, родственник или любой другой срочный пациент. Кацураги-сан, вас ждут в кабинете неотложной помощи. Там совсем тяжелый случай, произнесла женщина. Два парня доигрались с петардами и бенгальскими огнями. Узкие специалисты скоро прибудут, но до их приезда вам лучше осмотреть больных самостоятельно. Возможно, имеет место госпитализация. Ох уж эти праздничные болезни. Сейчас спущусь, ответил я и положил трубку. Пропуская по несколько ступенек, я пробежался до 1 этажа и вошел в кабинет неотложной помощи. Двух затейников привез фельдшер Нода Такия. Мне уже начало казаться, что у рыжеволосого коллеги есть особая способность находить самые странные клинические случаи. Кацураги-сан, офтальмолога я уже вызвал, воскликнул Нода. Офтальмолога, я взглянул на первого пациента и увидел обгоревшие пальцы. Видимо, этот и запускал петарды. Но куда больше меня поразил второй. Хоть он и закрывал лицо ладонью, анализ позволял мне увидеть суть заболевания. Да, не повезло парнишке. Похоже, он выжег себе бенгальским огнем весь глаз. Глава 13. Мы просто хотели сделать сюрприз своему другу. Простонал пациент с поврежденным глазом. Его голос дрожал. Сложно даже представить, какую боль он сейчас испытывает. Устроили около его дома целый карнавал фейерверков. А я говорил, что это может плохо закончиться. Взвыл второй, прижимая к груди поврежденные руки. Через неделю на работу выходить, а мы с тобой, как два инвалида, херши. Тише. Прервал их диалог я. Не болтайте, лучше дайте мне вас осмотреть. Ох, и что же вы сотворили сами с собой? Передо мной встал выбор, кого осматривать первым. Это стандартный вопрос для медика. Порядок принятия пациентов и дальнейшая маршрутизация. В первую очередь всегда осматриваются тяжелобольные, находящиеся в критическом состоянии или рискующие пережить инвалидизацию. А главным кандидат на потерю органа зрения был пациент по имени Хироши. Поэтому я решил начать осмотр с него. «Офтальмолог сюда уже едет, Хироши-сан», – произнес я. «Но для начала позвольте мне оказать вам первую помощь». Я чуть ли не силой убрал руку от его лица. Парень настолько боялся открывать обожженный глаз, что в его левой руке возник спазм. «Я боюсь, Кацураги-сан», – прочитав единственным правым глазом мое имя на бейджи, – произнес он. «У меня отец на заводе зрение потерял. Я не хочу так же прожить всю жизнь. В этом и заключается моя задача», — ответил я. «Сохранить вам зрение. Сейчас постарайтесь перешагнуть через страх. Покажите лицо и откройте глаз». Но да так я уже ввел пациентам болеутоляющие, но так просто избавиться от мучений людям с ожогом непросто. А уж если учесть, сколько в глазу нервных окончаний. «Сейчас», — вздохнул Хироши. «Дайте мне одну минуту. Я соберусь с силами». Хотелось бы узнать, что в его глазу повреждена только роговица, но звенящий в моей голове анализ убеждает меня в обратном. Прожить без одного глаза можно, второй возьмет на себя все функции, но у пациента все равно останется огромное количество проблем. Он лишится периферического зрения с левой стороны, не сможет какое-то время оценивать окружающий мир, ведь зрение у людей бинокулярное. На самом деле оба глаза получают большой объем информации, затем информация из них стекается в зрительные зоны головного мозга, где и происходит анализ увиденного. Без глаза человек практически полностью теряет способность определять расстояние до того или иного объекта. Если здоровый человек может прикинуть, к примеру, что от машины его отделяет сотня метров, то одноглазый сделает это с большим трудом. Фактически, имея лишь один глаз, человек лишается возможности видеть полноценный трехмерный мир. «Не могу открыть глаз», простонал Хироши. «Как бы ни старался, веки не разлипаются. А вот это уже хороший признак. Значит, веки рефлекторно сомкнулись и защитили глаза от искр. Есть вероятность, что ожог пришелся только на наружные структуры и не затронул зрительную систему. Сейчас я сделаю так, чтобы вашим векам стало легче», произнес я и направил лекарскую магию к его лицу. Кожа начала стремительно восстанавливаться. Отмершие клетки посыпались на щеку больного в виде плотных корок. «Кажется, и вправду лучше становится, но все равно очень жжет», — воскликнул он. «Чем вы его обрабатываете, Кацураги-сан?» «Антисептиком», — солгал я. «Сейчас вы уже можете открыть глаз. Попробуйте снова». На самом деле веки спаялись между собой. Мне пришлось ускорить рост новых клеток, чтобы расклеить глаз больного. Хироши со стоном приподнял века, и я тут же приступил к осмотру поврежденного глаза. Ага, все-таки не так уж вовремя ему удалось прикрыть глаз. Роговицу, поверхностную оболочку глаза сильно прожгло. Конъюнктива, слизистая, окружающая орган зрения, тоже пострадала. Но больше всего меня напрягал тот факт, что термический ожог в одной из областей глаза смог проникнуть сквозь роговицу в стекловидное тело, которая является округлой средой органа. В ней происходит обмен веществ, но также это тело играет роль каркаса, содержит в себе хрусталик и другие необходимые зрительной функции структуры. «Ну что там, Кацураги-сан, все плохо?» – спросил Хироши. «Сидите спокойно», – попросил я. «Возможно, до приезда офтальмолога я смогу залечить большую часть глаза. Видеть будете, если, конечно, я успею предотвратить некроз, роговица и конъюнктива. Это меньшие из наших проблем. Эти структуры заживают очень быстро. Люди часто царапают себе глаз, и вскоре он быстро заживает. Клетки наружной оболочки делятся очень хорошо, за них беспокоиться не стоит. Другое дело, стекловидное тело, в которое уже могла попасть инфекция. Плюс ко всему, Сама эта структура играет важную роль в преломлении света. Без нее глаз, восстановившись, все равно будет плохо видеть. А потому я приступил к тончайшей работе. Сначала заставил жизненную энергию течь вглубь и залечивать ткань, которая претерпела повреждения в непосредственной близости от хрусталика и прилегающих к нему структур. Увеличив обмен веществ и усилив слезотечение, я восстановил стекловидное тело и очистил его от бактерий естественным путем. Хироши сразу начал шмыгать носом и пытаться сморгнуть слезы. «Спокойно», — попросил я, — «терпим, пусть текут, я еще не закончил». «Сопли откуда-то взялись, Кацураги-сан», — гнусаво произнес он. «Понятия не имею, откуда они, я вроде не простужался». «Так и должно быть», — ответил я, продолжая восстанавливать роговицу и конъюнктиву. Глаз с носом сообщаются носослезным каналом. Это тонкий проток, который проходит через кости. Именно поэтому при плаче очень часто текут сопли, слезы выходят через носослезный канал в полость носа, и вместе с ними выходит слизь, которая задержалась в носу. «Готово». Закончив обработку глаза, заявил я, мне пришлось намеренно оставить следы ожогов на конъюнктиве, роговице и веках, всего пару маленьких островков, иначе приехавший офтальмолог придет в бешенство, когда узнает, что его вызвали из дома из-за абсолютно здорового пациента, а эти структуры зарастут сами, никаких усилий для этого прилагать не придется. «Ой», — вздрогнул Хироши, — «я видеть могу, я вижу, Кацураги-сан, ай, но глаз все равно немного болит, он еще будет болеть какое-то время, неделю, не больше», — ответил я. «Больше с пиротехникой не играйтесь, уходить не спешите, скоро сюда прибудет офтальмолог и расскажет, как ухаживать за глазом в ближайшие недели. Спасибо вам, я ведь думал, что все уже, ослепну, до последнего не верил, что смогу что-то разглядеть», — на эмоциях воскликнул Хироши. «Но видит глаз пока что хуже, чем второй». «Это нормально, абсолютно», — кивнул я, — «поскольку роговица повреждена, какое-то время она не сможет преломлять свет, но как только она заживет, зрение будет, как и прежде, это я вам гарантирую, просто наберитесь терпения». Я оставил Хироши и перешел ко второму парню, который все это время трясся за его спиной с изувеченными руками. «Как вас зовут?» — спросил я. «Кадама Сюити», — ответил он. «Кацураги-сан, вы только не ругайте меня». «За что?» — у меня петарда в руках взорвалась. «Такой тип пациентов тоже бывает. Я этого никогда не понимал, но почему-то многие боятся, что врач будет их ругать за болезни или увечья. Будто бы тело человека принадлежит не ему самому, а врачам. Хотя и среди врачей бывает обратная ситуация. Некоторые начинают ругать пациента за те или иные действия, будто организм больных – это их собственность. А нужно находить золотую середину между безразличием и крайней заинтересованностью. Только тогда получится наладить адекватный контакт. Покажите мне руки», – попросил я. Скорая успела обработать руки антисептиком, но перебинтовывать их почему-то не стали. Видимо, побоялись, что поврежденные ткани срастутся с бинтами. Ох, а тут ситуация даже хуже, чем я думал. «Нода-сан, какое болеутоляющее вы кололи пациентам?» — поинтересовался я. «Морфин, Кацураги-сан. Думаю, вы и сами понимаете, почему», — заявил он. «Да, я понимаю. До этого момента мне казалось, что пациент не кричит в голос лишь из-за того, что ожоги неглубокие. Но оказалось все наоборот. Повреждения глубочайшие, а больной держится на плаву исключительно из-за морфина. На ладонях Кадамы Сюити почти не осталось кожи. Если пальцы лишь слегка опылены, то основания ладоней просто уничтожены. Понятия нет кожи, люди часто воспринимают неправильно. Бывает такое, что у людей шелушатся пальцы или в ходе травмы они сдирают себе кожу и думают, что кожи, как таковой, на том месте больше нет. Но это совсем не так, кожа имеет несколько слоев, и чтобы их все содрать, нужно получить серьезные повреждения. Именно такое и произошло с Кадамой Сюити. Кожа на ладонях отсутствует, как и жировая клетчатка. Тонкий слой же разгорел, обнажив мышцы и сухожилия, которые отвечают за движение пальцев. Глубокий ожог, третья степень. Такие повреждения не проходят без следа. Если сохраняется сосочковый слой, то организм еще может нарастить новую молодую кожу. В данном же случае ситуацию может спасти только аутодермопластика, пересадка кожи с других участков тела. Что ж, облегчить состояние пациента для меня — расплюнуть. А я попытаюсь пойти дальше. И себя потренирую, и больному помогу. Попробую отрастить сосочковый слой, ведь без него восстановить кожу нереально даже с помощью маги. Если я этого не сделаю, на его ладонях останутся грубые деформирующие рубцы. Высок риск, что Кадама Сюити даже не сможет полноценно управлять пальцами, если заместительная соединительная ткань вонзится в мышцы. Правильно сделал Нода Такия. Без морфина больной одурел бы от боли. Кадама впервые за долгое время взглянул на свои руки и тут же задрожал. Парень издал громкий стон и разрыдался. «Кадама-сан!» — повысил голос я. «А ну, сосредоточились! Рано раскисать! Всего лишь царапина!» — солгал я. «Закройте глаза и приготовьтесь! Сейчас я обработаю раны! Будет неприятно, больно, но вам придется это выдержать! Вам ясно?» «Да-да, Кацураги-сан!» — кивнул он и зажмурил глаза. «Значит, приступаем!» Пока я готовился лечить руки больного, в кабинет неотложной помощи вошел офтальмолог. Нода Такия и второй пациент полностью отвлеклись на появившегося узкого специалиста, поэтому у меня появилась возможность не мелочиться и творить настоящие чудеса. Я направил лекарскую магию в уцелевшую дерму, которая скрывалась под здоровыми участками кожи, и заставил сосочковый слой разрастись. Ох и много же это потратило магии. Все-таки восстанавливать утраченную матрицу кожи не так-то просто. Этот слой, как костный мозг для нашей крови. Над ним располагается базальная мембрана эпидермиса, являющаяся родиной остальных клеток кожи, а сосочковый слой ее питает. В него входят сосуды и нервные окончания. Одновременно с восстановлением этого слоя, я изменил обмен веществ Кадамы Сюити и заполнил пространство между мышцами и кожей только что образовавшимся жиром. Он, как подушка или фундамент, стал основой для дальнейшего лечения. «Кацураги-сан, мне уже нестерпимо больно», – простонал Кадама. «Оно и понятно, я ж его клетки заставляю делиться. Но ничего, лучше пусть сейчас потерпит боль, чем потом станет инвалидом». «Все, Кадама-сан», – произнес я, закончив наращивать дерму и эпидермис. «На руки пока не смотрите, я их перебинтую. Болит уже намного меньше, что вы сделали?» – поинтересовался он. Воспользовался заживляющей мазью. «Бинты снимите завтра, обработайте руки антисептиком и наложите новые», – приказал я. «А хирург мне не нужен?» – удивился он. «Завтра поймете, что даже я вам уже не нужен», – улыбнулся я. «Руки будут целы, но пузыри на пальцах все равно могут появиться. Сами их не вскрывайте, иначе занесете инфекцию. Они должны лопнуть самостоятельно. А как только это случится, сразу же нанесите еще один слой антисептика. Это понятно?» «Да», — обрадовался он. «А больничный? Открою», — кивнул я. «Но для этого мне нужно вернуться в свой кабинет». «Нет, вы не поняли. Больничный мне не нужен», — сказал Кадама Сюити. «С завтрашнего дня начинается праздничная неделя. Если лучше к 3 января не станет, тогда уж и приду за больничным. Спасибо вам большое».